Третье. Из неоконченного Денашеви. Муни не был ленив, но он не умел работать. Человек замечательных способностей, интуиции, порой необычайной, он обладал к тому же огромным количеством познаний, но сосредоточиться, ограничить себя не мог. Всякая работа вскоре отпугивала его. Открывались неодолимые сложности и трудности. О чем бы дело ни шло, перед Муни возникал образ какого-то недостижимого совершенства, и у него опускались руки. Оказывалось, чего ни коснись. За все надобно было браться чуть не с пеленок, а теперь время уже упущено. Писал он стихи, рассказы, драматические вещи. В сущности, ничто ни разу не было доведено до конца. Либо он просто бросал, либо не дорабатывал в смысле качества. Все, что он писал, было хуже, чем он мог написать. Разумеется, он всегда был полон проектов, замыслов, планов. Шутя над собой, говорил, что у него, как у Козьмы Прудкова, главнейшие произведения хранятся в кожаном портфеле с надписью «Из неоконченного Денашеви». В литературных оценках он был суров безгранично и почти открыто презирал все, что не было вполне гениально. При таких взглядах он имел несчастье быть до конца правдивым во всем, что касалось литературы. Будучи в душе мягок и добр, он старался скрывать свои мнения вовсе, но уж ежели приходилось, он их высказывал без прикрас. В литературном мире он был неприятен и неудобен. На авторских чтениях в кругу друзей, когда хочется выслушивать одни комплименты, хотя бы предательские, он иногда умудрялся испортить весь вечер, начавшийся так приятно. Его старались не приглашать, потому что боялись и не любили. Все, от маленьких литературных мальчиков до мужей прославленных и увенчанных. Кажется, кроме меня только Зайцев БК да покойный Голоушев СС, Сергей Глаголь умели к нему подойти с любовью, а он в ней очень нуждался. Чем лучше он относился к человеку, тем к нему был безжалостней. Ко мне в первую очередь. Я шел к нему с каждыми новыми стихами. Прослушав, он говорил: «Дай-ка я погляжу глазами. Голосом смазываешь, прикрашиваешь». В лучшем случае, прочитав, он говорил, что это не так уж плохо, но гораздо чаще делал утомленное и скучающее лицо и стонал: «Боже, какая дрянь!» или «Что я тебе сделал дурного? За что ты мне этакое читаешь?» И начинал разбор подробный, долгий, уничтожающий. Если я слишком упорствовал, отстаивая свое творение, Муни наконец говорил: «Хорошо, будь по-твоему. Напечатай и подпиши Николай Поярков». Поярков был глубоко бездарный поэт, впрочем, несчастный и жалкий. Теперь его уже нет на свете. Должен признаться, что я относился к его писаниям приблизительно так же. И также каждый из нас относился к себе самому. Из года в год мы заедали самих себя и друг друга изо всех сил. Истинно, никто бы не мог сказать, что мы кадили друг другу. Едкие осуждения мы по совести предпочитали упоительным похвалам. Только с началом войны, когда Муни уехал, я стал понемногу освобождаться из-под его тирании. Я знал, что, как ни полезна мне Мунина строгость, все же, в конце концов, она меня и задушит. Иногда, наезжая с войны, Муни замечал это и откровенно сердился, словно ревнуя к чему-то или к кому-то. Под конец его последнего пребывания в Москве, как раз накануне его отъезда, я должен был читать стихи на каком-то вечере в Политехническом музее. Муни сказал, что придет меня слушать, но за час до начала позвонил по телефону. «Нет, прости, не приду». «Почему?» «Так, не сочувствую. Не нужно все это, будь здоров». И повесил трубку. Это был наш последний разговор. На другой день, не зайдя ко мне, он уехал, а еще через два дня его не стало.